Глава 4. В палатке на мгновение установилась тишина. Обалдевшие от этих слов командиры изумленно на меня уставились. Наверное, думали, что это за чинуша здесь нарисовался. Кругом все горит, разваливается, а он об уставе вспомнил. Первым в себя пришел майор. Он все это время зло смотрел на меня, а теперь набычась прошипел. «Да мы тут кровь проливаем, третьи сутки как проклятые мотаемся, отбиваясь от наседающих немцев. А вам устав подавай!» «Видите ли, небритый, форма мятая и грязная. А ты попробуй, подполковник, не проверки устраивать на тыловых дорогах, а поучаствовать хотя бы в одном бою. Задержи своей бригадой немецкие танки всего лишь на час. Вот тогда я на тебя посмотрю. Сразу забудешь свои штабные замашки». «Очень умный ты, майор, как я посмотрю. Прямо герой на словах. А почему драпаешь-то?» «И это грамотно сделать не можешь. Даже паршивым горючим не обеспечил свою часть. Мечтаешь, чтобы тебе кто-то сопли подтирал за твой героизм? Не выйдет. Няньки остались в прошлом. А мою бригаду не тронь. В отличие от твоей части, она ни шагу назад не сделала и обеспечила таким, как вы, время, чтобы оторваться от немцев. Но и тут наш долбанный русский авось подлянку учиняет. Теперь горючего нет, чтобы нормально отойти и занять новые позиции. Фу, злости не хватает. Тут из кожи лезешь, чтобы фашистам накостылять, а всякие оболтусы вроде вас опять в тину тянут. Ты, майор, глаза разуй и посмотри, каких пленных моя бригада захватила, а потом уже вякай про свои геройства. В бригаде 5000 человек... Она била на немцев раз в 10 больше, чем ее численность. И продолжает держать фронт. И все бойцы хоть и стоят насмерть, но чтут устав, так как знают, что они не сборище бендюжников, а регулярная Красная Армия. А немцы, они на то и рассчитывают, что мы забудем про порядок и дисциплину и превратимся в стадо грязных бабуинов. Вот тогда нас нужно будет брать голыми руками. А стоит только навести порядок в собственных рядах, как хваленый вермах начинает буксовать и перегреваться. «Понятно, майор». В этот момент в палатке появился Гудериан, конвоируемый Якутом и Синицыным. Они, выполняя мой приказ, провели немецкого генерала круговым маршрутом, чтобы больше народу видело этого увешанного крестами пленного, поэтому и подошли позже, чем остальные. Его появление придало больший вес моим словам и поставило точку в пререканиях со строптивым танкистом. Майор, наверное, целую минуту молча смотрел на пригнанного пленного немецкого генерала. Затянувшуюся паузу нарушил я, требовательно повторив свой вопрос танкисту. «Товарищ майор, так долго я буду ждать вашего доклада?» Танкист очнулся от своих дум, одернул гимнастерку, зачем-то вытянулся по стойке смирно и слегка надорванным голосом стал рапортовать, как будто перед ним находился большой военачальник. «Товарищ комбриг! Остатки 25-й танковой дивизии 13-го мехкорпуса, согласно распоряжению, полученному через делегата связи из штаба 10-й армии, двигаются в район города Слоним. Там приказано занять жесткую оборону и обеспечить отход других соединений армии». Майор на мгновение замолк, тяжело вздохнул и продолжил. «Только вот чем обеспечить жесткую оборону? Со мной всего 720 человек. Из них примерно половина красноармейцев проходила службу в отдельном понтонном батальоне и в роте регулирования. То есть бойцы они никакие. Тем более против немецких передовых частей, с которыми я уже сталкивался. Монстры они люди. Прут как бешеные. И им, моих ребята, на один зуб. Раздолбят нас в течение 30 минут, тем более если им авиация поможет. Но приказ есть приказ. Ляжем там, но хоть на немного, а этих гадов задержим. Так что помогите, товарищ подполковник. Горючего у нас ноль, а задача, сами понимаете, какая». «Майор, с таким настроем ты фашистов и на 10 минут не задержишь. Монстры, видите ли, прут, сладу с ними нет. А вот хрен вам всем. Мочить их можно, и это только от тебя зависит. Самое главное, отдышись немножко, подумай на холодную голову, проанализируй тактику немцев и только потом действуй. На каждый газ есть противогаз. Так и на вермахт есть управа. Из засады, с тыла надо бить упырей. Солдаты у немцев подготовлены намного лучше, чем у нас. Поэтому лобовое столкновение с ними смерти подобно. Так что пока наши ребята не получат такой же боевой опыт, командиры должны быть хитрыми и предусмотрительными. беречь красноармейцев, а не подставлять под лобовый удар фашистов. Как тебе по имени-отчеству? Половцев Николай Павлович. Раньше был заместителем командира 49-го танкового полка, а теперь вот получается комдив. Все, кто был выше меня по званию в дивизии, или погибли, или отступают с выжившими бойцами другим путем. Немцы дивизию начали прессовать еще в месте нашей дислокации, под поселком Лапы. Уже первыми бомбардировками поубивали кучу народа и повредили много техники. Но это были еще цветочки. Ведь дивизия после первых воздушных налетов оставалась еще вполне боеспособной. А вот под Бельском раскатали нас немцы по полной программе. Встречные бои с ними на неподготовленных позициях и непрерывные бомбардировки превратили дивизию в тот жалкий огрызок, которыми я теперь командую. Но я еще счастливчиком оказался. Два раза горел в танках, а все еще жив. Ну и хорошо, что жив. Значит, еще сумеешь надрать задницу фашистам. Отомстишь за погибших товарищей. Только теперь нужно быть поумнее и не кидаться, очертя голову, в самое пекло. Вот, например, сейчас. Зачем гонишь народ на неподготовленные позиции в совершенно незнакомую местность? Сам же понимаешь, что немецкие передовые части такими силами и с такой подготовкой ты не удержишь. Только кур насмешишь, ну и ездовых их обозов. Нужно сначала произвести разведку, выявить удобные места для засад и только потом занимать позиции. Так ведь приказ. Срочно занимать оборону под Слонимом. Если немцы его захватят, то вся 10-я армия попадет в окружение. Это ты, Николай Павлович, верно говоришь. Но такими силами сделать ты ничего не сможешь. Значит, получается, сдашь ты Слоним, и крышка котла захлопнется. А помощь тебе никто не пошлет. Ведь в штабе армии будут уверены, что на том направлении действует целая танковая дивизия. И ей вполне по силам удержать коридоры с Белостокского выступа. Выходит, товарищ Половцев, что ты своим дерганием подставляешь целую армию. Так что же делать? Немец ведь прет, и других частей, чтобы его удержать, просто нет. Мы-то смогли оторваться от них просто чудом. Только благодаря тому, что немцев отсекли у реки Нарев танки из подразделения капитана Сомова. Грамотно действовали ребята. Пропустили нас и висящих на хвосте немцев. А потом с тыла раздолбали их танки и бронетранспортеры. Пехоту давили гусеницами. Всего-то и было их 3 танка и 2 бронемашины. А разгром немцам учинили знатный. Уцелевшая немчура драпала так, что только пятки сверкали. Мы, конечно, тоже помогли героическим танкистам. Но фактически вся заслуга принадлежит подразделению капитана Сомова. Жалко вот, что я с ним не смог побеседовать. Удалось только переброситься несколькими словами с командиром одной из Т-34. А вот видишь... Значит, можно бить немцев. Только требуется выбрать правильную позицию и выдержку иметь. А моторизованный батальон капитана Сомова входит в состав моей бригады. Вот так, майор. А тебе на будущий совет. Прежде чем выполнять поставленную задачу, все хорошенько обдумай. Произведи разведку и только потом действуй. Списывать свое неумение воевать на нехватку времени, отсутствие топлива, боеприпасов и тому подобное – удел слабых и неудачников. Я никогда не поверю, что в твоей части топливо полностью отсутствует. Наверняка, если слить горючее из баков, то можно обеспечить топливом один танк. Какой-нибудь грамотный командир смог бы на нем добраться до Слонима, осмотреться там, выбрать удобное место для обороны и сообщить тебе по рации. Или, в крайнем случае, если связь неустойчивая, дождаться вас там и указать, где нужно оборудовать позиции. А вы бы, пока производится эта разведка, пошарили бы по окрестностям. Я больше чем уверен. Нашли бы где-нибудь у местных кулаков топливо. Эти куркули, еще когда Польша начала разваливаться, натащили в своих уйму разной техники. Ну и горючего к ней, соответственно. Вот и поделились бы всем этим добром с освободителями от панского засилья. Ха-ха-ха. Шучу, майор. А на самом деле, понюхав, чем несет из ствола ТТ... Быстренько снабдили бы они тебя всем необходимым. Этим делом надо было заниматься, пока светло. А ночью, когда авиация немцев не летает, спокойно добраться до Слонима, занять уже выбранные места обороны и начать рыть окопы и капониры. И поверь моему опыту, все в конечном итоге оказалось бы гораздо быстрее, и ваша оборона была бы намного эффективнее. Да, Да, товарищ подполковник, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сейчас пойду и распоряжусь, чтобы прошерстили в поисках топлива все окрестности, и отправлю на разведку в Слоним радиофицированный броневик. О, быстрый какой! Во-первых, бронеавтомобиль до Слонима вряд ли сможет добраться. Дорога и обочины забиты брошенной и разбитой техникой, только танком можно пробить себе дорогу. А потом? Не нужно тебе пока двигаться в Слоним. Можешь успокоиться. Мои подразделения усиленной артиллерии ночью займут позиции в окрестностях города, перекроют намертво все дороги и танкоопасные места. Позиции для этого уже подготовлены, замаскированы, и даже основные ориентиры пристрелены, так что коридор для выхода соединений 10-й армии будет открыт. К тому же немцы в ближайшие пару суток вряд ли сунутся большими силами к Слониму. Они крепко получили по мозгам, и теперь, пока не залижут раны, о том направлении можно будет особо и не беспокоиться. Пока достаточно и моих ребят, чтобы тормознуть самых упертых и борзых фашистов. Так что не дергайся. Пусть люди приходят в себя, готовят технику, наконец отоспятся и приведут себя в нормальный вид. А с завтрашнего дня твой отряд, ну, дивизии назвать трудно, становится оперативным резервом моей бригады. Понятно? Да как же? У меня ж приказ штаба армии. Засунь его в задницу тем, кто допустил такое положение вещей. На третий день войны практически разбитые дивизии пытаются заткнуть такую дырищу. А в докладах у этих штабистов все тип-топ. 25-я танковая дивизия надежно прикроет тыл 10-й армии. Можно отдавать приказ на отступление другим соединениям. Тьфу, блин. Вредители прямо какие-то. А тот дурацкий приказ я отменяю. На это у меня есть все полномочия от начальника генштаба генерала армии Жукова. В своем распоряжении он поручил моей бригаде обеспечить фланговые прикрытия 10-й армии. Для этого разрешил переподчинить любые воинские формирования и даже дивизии. Положение аховое. Положение аховое. И в Москве уже не обращают внимания на звание. Если часть боеспособна, то ее командованию переподчиняют другие, менее удачливые подразделения. Смешно сказать, этим же распоряжением моей бригаде придали 10 артполков РГК, и они сделали свое дело. Знатно потрепали вермахт. Неожиданно подал голос капитан-артиллерист. Товарищ подполковник, а неужели это правдивые слухи ходят, что под Ружанами наши на голову разбили фашистов? Все верно, капитан. У Ружан полностью уничтожен 47-й моторизированный корпус немцев. Вот там и поработали эти 10 артполков РГК. Кстати, вот эти пленные генералы и старшие офицеры тоже оттуда. Видишь вон того немецкого генерала с фингалом? Так это и есть сам Гудериан, командующий 2-й танковой группой немцев. А если по-нашему, то командующий армией вроде Голубева. Вот сам посуди, какой разгром мы немцам учинили, если таких пленных захватили. Капитан попытался задать еще какой-то вопрос, но я его прервал на полуслове. Все, хватит вопросов. Ты лучше объясни, каким ветром попал в эти края. Вот с майором все ясно. Человек имеет приказ и в меру своих сил пытается его выполнить. За капитана ответил танкист. Капитан Евсюков из моей дивизии. Раньше он был командиром дивизиона 25-го гаубичного артполка, а сейчас отвечает за всю нашу артиллерию. Правда, ее даже на две батареи не наберется. Осталось всего 7 пушек. Из них две 85-мм зенитки, остальная матчасть гаубичного полка и отдельного зенитного дивизиона уничтожена противником. Старший лейтенант Агеев с остатками своей заставы присоединился к нашей дивизии недалеко от Бельска. Большой отваги человек. Все это время именно он командовал нашим арьергардом и сейчас отвечает за разведку. Понятно, товарищ Половцев. Вот ты, Старлею, и поручи проверить все близлежащие хутора на предмет наличия горючего. Пограничники народ опытный. Их кулачка не проведет. Они и бывалых контрабандистов раскручивали. Хуторяне им не чета. Я, конечно, когда доберусь до Волковыска, постараюсь найти топливо и распоряжусь привезти его сюда. Но сам понимаешь, война, и неизвестно, что может случиться. Один авианалет немцев, и плакало это топливо. А может, я и сам не доберусь до Волковыска. Поэтому вы тут сами постарайтесь изыскать горючее. Кстати, у вас как с боеприпасами? Майор как-то горестно воскликнул. Да даже на один хороший бой не хватит. Понятно. Хреново, значит. Ну тогда напишите мне список, какие боеприпасы вам больше всего нужны. Только не наглейте слишком. Максимум пару полуторок смогу выслать». Когда я стал давать поручение Бедину, чтобы он своими службами и ресурсами оказал всемерную помощь остаткам 25-й танковой дивизии, в палатку вошел Лыков. Сержант госбезопасности и был мне нужен. Уж он-то точно знал про всю обеспеченность отряда патронами, продуктами и бензином. Бедин в этом вопросе несколько плавал. Только я начал выпытывать у сержанта о наверняка имеющихся в отряде заначках боеприпасов, раздался громкий выкрик. «Черкасов! Ты же меня знаешь!» Это подал голос генерал Зыбин, сидящий в углу палатки. Но лучше бы он этого не делал. Глядишь, если бы сидел тихо, может быть, в этой горячке я и забыл бы про него. Навалилось столько проблем, а до запланированного выезда в Волковыск осталось минут 20. Повернув голову, я взглянул в сторону бывших командиров Красной Армии, переодетых сейчас в крестьянскую одежду. Поймав мой взгляд, толстомордый вскочил. На этот раз охранник ему не препятствовал и фальцетом протараторил. «Помнишь, в последний раз мы встречались неделю назад на совещании у Голубева? Да и раньше несколько раз виделись. Подтверди НКВДистам, что я генерал Зыбин, командир 36-й КАВ дивизии». Дикая злоба захлестнула мой мозг. Этот трус, бросивший свою дивизию, в этот момент олицетворял для меня всю ту гниль, которая допустила поражение великой страны. Сволочь. Сидит сейчас с лоснящейся физиономией, а там ребята отдают свою жизнь как раз из-за того, что этот гад сбежал и управление дивизией потеряно. К тому же своим поведением он внес панические настроения среди бойцов. Как же? Комдив исчез. А мы что, дураки здесь гибнуть? Одна надежда, что молодые отчаянные лейтенанты и капитаны положат свою жизнь, но не дадут этой панике разрастись. Хотя бы некоторое количество красноармейцев сумеет удержать на позициях, чтобы притормозить фашистов и ценой своей жизни вырвут время, чтобы запаниковавшие пришли в себя, вспомнили свой воинский долг и начали воевать. Буквально дрожь прошла по всему телу от ненависти к этим двум хлыщам, одетым в гражданское. Однако совершенно спокойным голосом я произнес. «Я знал командира 36-й кавалерийской дивизии». А трусов, бросивших своих подчиненных, я знать не знаю. Да мне даже говорить противно с такими ублюдками. Повернувшись к сержанту госбезопасности, я жестким голосом скомандовал. «Товарищ Лыков, приказываю расстрелять этих двух дезертиров». Сержант вытянулся и, зачем-то козырнув, воскликнул. «Есть расстрелять». Лицо его при этом приобрело выражение тупого служаки. И только глаза выдавали всю остроту ума и ту бурю чувств, которые обуили теперь этого человека. И в этих глазах читалось полное одобрение моего решения. Повернувшись к бойцу НКВД, охранявшему задержанных, Лыков кивнул, и тот привычным движением, тыкая стволом ППШ в спины дезертиров, начал подталкивать их к выходу из палатки. Те было попытались сопротивляться, но опытный охранник быстро их успокоил и под визгливые крики задержанных погнал к занавешенному пологом выходу. При этом он умудрился выбрать такую траекторию, что спокойно прогнал мерзавцев, не задев стоявшую невдалеке группу пленных. Только практически у выхода из палатки произошла заминка. Адъютант Зыбина упал, схватился обеими руками за шест каркаса и заверещал. «Я не хотел переодеваться и закапывать документы. Это мне генерал приказал». Вот тут-то в дело вступил Лыков. Ударом сапога по почкам он заставил адъютанта заткнуться, а потом, приподняв того за шиворот, вытолкнул из палатки. Картина вывода дезертиров из палатки получилась довольно мерзкая и оставила тяжелые впечатления. После того, как Зыбин с адъютантом были вытолкнуты, наступила гнетущая тишина. Все молчали, пряча от меня глаза. А лейтенант Быков, который пришел в штаб вместе со мной, вообще стоял столбом, бледный, а по щекам его катились капли пота. Наверное, танкист первый раз столкнулся с тем, что без суда и следствия людей просто берут и ведут расстреливать. Крови-то безвинных людей он повидал много, но такого беспредела никогда. А я еще подумал. «Эх, танкист, не жил ты в те времена, когда фашисты победили СССР. А сейчас бы хоть на час оказался бы в той реальности, то сжег бы теперь каленым железом всякого, кто способствовал этому». Чтобы как-то снять тягостное впечатление от этого эпизода и объяснить такое резкое и жесткое решение, я заявил. «Всю гниль нужно вырывать с корнем, именно сейчас. А то потом будет поздно. Даже трибуналы сейчас не функционируют. В армии бардак полный. Все сейчас висит на волоске. И вы об этом знаете. Допустим, слабость. Немцы уже нас будут к стенке ставить. Генерал Зыбин совершил самое гнусное преступление. Он предал своих подчиненных, командовать которыми ему доверила родина. А значит, предал родину, предал предков, всех нас. И за это полагается только одно – смертная казнь. Так всегда было, есть и будет. Долг, особенно в такое тяжкое время, превыше всего. Ладно, товарищи. Что я вам прописные истины говорю? Вы все и так знаете и понимаете. Давайте лучше перейдем к планированию наших дальнейших действий. Далее, сначала скомканно, а потом все более увлекаясь, командиры 25-й танковой дивизии начали перечислять, что им необходимо и без чего воевать совершенно невозможно. А коли остатки дивизии становятся резервом 7-й ПТАБР, то я обязан при этом их всем этим обеспечить. Я, как это обычно бывало, когда у меня пытались что-то безвозмездно получить, хмурился, отнекивался, ругался. Однако в душе уже почти любил этих ребят и готов был отдать им последнюю рубашку. Но только свою, а не бригадную. И пусть они были грязные, небритые, воняли потом, но свои. И души у них были чистые, светились огнем жертвенности за родину и своих близких. Настоящие люди, а не та плесень в человеческом обличии, которую только что увел Лыков. Разговор затягивался. Я явно не успевал выехать в запланированное время, но и резко осаживать этих доверившихся мне людей тоже не мог. И тут в голову пришла мысль. Не поеду я в штаб бригады. Я лучше сразу сейчас двину в Волковыск. Времени сэкономлю море. А с Петелиным свяжусь по рации и вызову его на совещание. Радиосвязь наверняка действует. У Бедина все-таки РСБ, а не то убожество, которое установлено в броневике. Снабжение НКВД отличное, и наркомат снабдил Гушаздор мощной радиостанцией, которую в армии полагались только корпусам. Ну и у меня в бригаде тоже была такая. Мы, в конце концов, не лыком шиты. Бульба чего хочешь раздобудет и проведет это по документам так, что комар носа не подточит. И все по бумагам будет выглядеть железобетонно, то есть строго официально. Дождавшись, когда танкист примолк, наконец уяснив для себя, что перед ним не Господь Бог и удовлетворить все его потребности не может, я сказал: «Ладно, майор, все ясно. Аппетиты у тебя громадные. А получишь ты только то, что я смогу раздобыть в Волковыске и переправить сюда. Но может быть что-нибудь в бригаде найдется. Виктор Петрович, у тебя радиосвязь со штабом бригады устойчивая?» Бедин практически сразу ответил: «Связь с бригадой есть, а вот со штабом армии неустойчивая. Я пытался у них выяснить, что делать с задержанным, называющим себя командиром 36-й КАВ-дивизии, но связь пропала, и ответа я так и не получил. Поэтому и держал гражданина Зыбина в штабе, пока не установится радиосвязь. Но тут вы приехали, и у меня вопросов по этому поводу больше нет. Проблема снята». «Да, штаб армии – это просто какая-то неуловимая субстанция. Я тоже пытался с ними связаться, но почему-то не получилось. Хотя со штабом бригады связь поддерживал. Петелин тоже за эти 3 дня всего лишь пару раз с ними связывался. Проще с Минском переговорить, чем со штабом 10-й армии. По данным Бориса Михайловича, штаб в эти дни уже 3 места дислокации сменил. Наверное, поэтому с ними связь такая неустойчивая. Они просто как Фигаро. То тут, то там. И все время километров за 70 от линии фронта. Вот так, лейтенант госбезопасности. Вот так, лейтенант госбезопасности, и ведут себя наши штабисты. Поэтому, может быть, и на фронте такой бардак. Правая рука не знает, что делает левая. Ладно. Искать виноватых в том, что случилось, мы будем потом. Сейчас нужно выбираться из той задницы, в которой оказались. Слушай приказ, товарищ Бедин. Ты назначаешься командиром Зельвинской группировки. В нее будут входить твой отряд, останки 25-й танковой дивизии, а также красноармейцы и командиры, которые твой заградотряд будет продолжать останавливать. Задержанных военнослужащих теперь не нужно будет отправлять в бригаду. Оставляй их здесь и направляй на пополнение 25-й дивизии. У майора бойцы и командиры уже обстреляны. Думаю, они смогут поднять боевой дух этих красноармейцев. А теперь задача для твоей группировки. Если немцы все-таки собьют части бригады с позиции в районе Слонима, вы станете второй линией обороны. Так если немцы займут Слоним, то вся армия окажется в мешке? Воскликнул майор-танкист. «Ну и что?» – ответил я. «Главное, чтобы они не рассекли армию вдоль трассы Слоним-Белосток. Вот если им это удастся, тогда нам точно труба. А так что? А так, это только теоретически представляется, что армия в котле. На самом деле, это немцы сейчас подставляют нам задницу. Если вермахт завязнет в горловине Белостокского выступа, то не сможет перенаправить свои ударные соединения на восток, и наши там смогут перегруппироваться и контратаковать. Ну а если немцы в районе Слонима оставят только заслон, чтобы нас удержать в мешке, а основные силы направят в сторону Минска, то для них же будет еще хуже. Не забывайте, что 10-я является самой мощной в Красной Армии. Одних танков у нее более 1000. Пускай за это время многие уже уничтожены в боях, но все равно создать бронированный кулак возможно. И ему будет вполне по силам сбить этот немецкий заслон. А дальше уже мы оказываемся в тылу у наступающих немцев. Ох, и повеселимся там от души. Оторвемся по полной программе. За все наши муки, жертвы и бессонные ночи. Я достал из планшетки немецкую карту, отобранную у Гудериана. Разложил ее на столе, и когда все столпились вокруг этой, можно сказать, энциклопедии действий вермахта, продолжил. Вот видите, фашисты бьют исключительно по флангам 10-й армии. При этом вторая танковая группа нацелена на Слоним и Барановичи. То есть у них задача перерезать пуповину Белостокского выступа и гнать дальше на Минск. Мы им, конечно, хорошо дали по морде, но немцы народ предусмотрительный и наверняка имеют мощные резервы на этом направлении. Ведь цели-то у них грандиозные, и подготовились они к их выполнению с немецкой тщательностью. Потеря 47-го моторизованного корпуса их не остановит, и вермахт продолжит выполнять намеченный план. А наша задача – засунуть как можно больше палок в колеса этого плана. Если удастся, то вбить в них такую оглоблю, что даже смазка всеми резервами их чудовищного катка не поможет. Адский механизм начнет давать сбои и в конечном итоге рассыплется. Я оглядел столпившихся вокруг стола командиров и задержал взгляд на Бедине. Решение назначить командиром создающегося оборонительного узла лейтенанта госбезопасности было вынуждено. Как пехотный командир он, конечно, ноль. Ни тактики, ни устава не знает. Но не это сейчас было важным. Главным в этот тяжелый момент были исполнительность и твердость. А этими качествами Бедин, безусловно, обладал. Без приказа он ни на шаг не отступит. Перестреляет здесь всех нахрен, если начнут паниковать. Но не побежит, спасая свою драгоценную жизнь. Может быть, и майор обладает такими качествами. Но его я не видел в тяжелых ситуациях. А сейчас полагаться только на опыт и звание никак нельзя. Не та ситуация. И перестраховаться не получится. Чтобы хоть как-то снять проблемы и противоречия, которые могут возникнуть между армейскими командирами, всего лишь лейтенантом госбезопасности, я спросил у танкиста. «Слушай, майор, тебе не ломает, что придется подчиняться командиру из ведомства Берии? Все-таки ты сейчас исполняешь обязанности комдива. Можно сказать, это генеральская должность. А придется отчитываться перед командиром, у которого всего лишь по одной шпале в петлицах». Майор в ответ хмыкнул, уставился на меня с твоими усталыми, раскрасневшимися глазами и заявил. «Да какие сейчас могут быть счеты и амбиции? Главное – остановить фашистов. Да к тому же вы недавно очень хорошо продемонстрировали нынешние реалии. Артиллерийский подполковник приказал расстрелять генерал-майора. И не кому-нибудь, а людям, одетым в форму органов госбезопасности. И что интересно, это распоряжение было принято ими к немедленному исполнению». Ведь вы сразу узнали комдива 36-й КАВ-дивизии. Но решение было молниеносным. И, кстати, я с ним полностью согласен. Сука этот Зыбин. Давить таких надо в зародыше. До войны я его тоже видел. Важный был генерал. Правильные слова говорил. А как хреново стало так сразу в кусты? Слишком доверчивые мы были. Такого гада проглядели. Убедившись, что дрязг по поводу дележа власти больше не предвидится, я наконец-то высказал мысль о главном, о тех выводах, которые пришли мне в голову, когда мы пробивались после бомбежки по шоссе, раздолбанному авиацией немцев. Еще раз оглядев командиров, я очертил пальцем контуры на карте и начал говорить. 4-я армия немцев, которая давит с южного фланга, по-видимому, имеет цель перерезать шоссе в районе Волковыска. И 25-я танковая дивизия попала, кстати, именно под их каток. Но этот удар не настолько страшен, в отличие от того, который наносила 2-я танковая группа. Весовые параметры у этих армий разные, у 4-й нет механизированных соединений, а значит она не в состоянии создать мощный бронированный кулак, и наши части вполне могут с ней бороться. Конечно, если паниковать не будут. Вот скажи, майор, ты участвовал в боях с соединениями из этой армии? Много ты видел немецких танков? Майор задумался, озадаченно почесал затылок и несколько смущенно ответил. «Да, действительно, не видел я танков. Только штурмовые орудия с короткими 75-миллиметровыми пушками и бронетранспортеры «Ганамак», а также много мотоциклов с пулеметами в колясках. Обычно все эти шавки висят на самом хвосте, а только развернешься, чтобы контратаковать, они в рассыпную. Хитрые гады. Обычно в горячке боя кидаешься за ними и тут же напарываешься на артиллерийский огонь. Хорошо, если ты на Т-34, а если на БТ-шке или Т-26, пиши пропало. Как свечи они горят от огня немецкой артиллерии. Лучше уж лоб в лоб встретить самоходку с окурком в башне, чем готовую к бою немецкую колотушку. А еще у немцев в боевых порядках появились какие-то новые противотанковые пушки. Легкие танки они поджигают на километровой дистанции, а вблизи от их огня даже 34-ки не поздоровится. Особенно, если долбанет по борту. По борту. Да, слышал я о новых германских противотанковых пушках. ПАК-38 их название. Калибром 50 мм. Орудие, конечно, классное, но немцы начали их производить только в прошлом году. А значит, в войсках их должно быть не очень много. И главное сейчас не качество вооружения, а то, кто им управляет. То есть, обученность солдат. Бойцы они или стадо баранов. Даже этой новейшей германской пушки не по зубам КВ. Или лобовая броня 34-ки. Только вот опыта боевых действий нашим танкистам явно не хватает. Мечутся как полоумные, а в итоге их жгут как салаг. Да что? Да что там про боевые действия? Простейшего опыта обращения с танком мало. А все это по причине мизерного моторесурса дизеля. Все тряслись над тяжелыми танками. Боялись их лишний раз завести, чтобы потренировать экипажи. Не дай бог начнется война, а танки уже выработали моторесурс. И их нужно отправлять на переборку дизеля или трансмиссии. Вот и доэкономили моторесурсы. Так что танки даже до фронта не доезжают. Срываются в обрывы, застревают в болотах, не вписываются в пролеты мостов. А все почему? Да потому что механики-водители даже габаритов танка не чувствуют. У них всего-то по несколько часов наезда на этой сложной и тяжелой технике. А немцы не дураки и прекрасно знают о выучке наших солдат. На этом и строится вся их тактика. Сначала ошеломят первым ударом, и неопытные наши бойцы начинают нервничать. А когда получают в принципе верный приказ отойти на более выгодные с точки зрения обороны позиции, то немцы виснут у них на хвосте небольшими мобильными силами и производят много шума. Такого, что красноармейцам, да и командирам кажется, что за спиной у них катят целые полчища фашистов, а тут еще с неба клюют самолеты Люфтваффе. В общем-то, потери от этих авианалетов не очень большие, но эффект грандиозный. Взрывы соточек слышны издалека. А это сильно подстегивает воображение, особенно если ты видел последствия хотя бы одного авианалета. Несколько разорванных тел, пару сгоревших автомобилей и очумевших от близкого взрыва людей. Начинается мандраж, переходящий в панику. И понеслось. Ноги в руки, технику нафиг, чтобы не задерживало, и в леса, подальше от всего этого ада. Все, тактика немцев сработала. Они потом спокойно собирают трофеи, вылавливают не совсем расторопных красноармейцев и пьют шнапс, празднуя победу. «А что делать, товарищ подполковник?» – воскликнул майор-танкист. «Реально же контратаки танков, да и пехоты вязнут в немецкой обороне. Отбиваются с громадными для нас потерями». «Что делать, ты и так уже должен понять. Ты же видел метод противодействия немцам батальона «Сомова»? Пропускать на живца передовые части противника и бить их с тыла. Непродуманными контратаками немчуру не остановишь. Они вояки опытные. И на такие безумные наскоки плевать хотели. У них пара батарей колотушек с опытными расчетами следует за передовой моторизованной частью. И как только ее пытаются контратаковать, в дело вступает противотанковая артиллерия. Ну и минометы, конечно. А если контратака мощная, то они вызывают авиацию. При таком раскладе остановить немцев можно только из подготовленных заранее засад. Или, если контратаковать, будет крупное соединение с артподдержкой. «Вы еще скажите, с подготовленных заранее позиций», – иронически произнес майор. «А если такого нету, и ты уже измотан боями, резервов нет, снабжения нет, а немцы вот они, рядом, и прут, чтобы тебя уничтожить, что тогда с ними делать?» Тогда нужно в первую очередь взять себя в руки и подумать холодной головой, где подходящий рельеф местности, чтобы за него зацепиться. Если близко нет такого, тупо выставляешь тяжелый танк на перекресток, вдобавок сажаешь под него расчет с ручным пулеметом и отсекаешь преследователей. Немчура замучается пыль глотать, чтобы сбить такой заслон. Колотушки Т-34, а тем более КВ, не возьмут. Минометы этим танкам похрену. Вызывать тяжелую артиллерию пройдет уйма времени. Авиации тоже не факт, что смогут быстро уничтожить такого бронированного монстра. Вот тебе и выигрыш во времени. Пока герои, оставшиеся в танке, вызывают огонь на себя, вполне можно оборудовать грамотные позиции, чтобы встретить фашистов. Все у вас ладно получается, как по писаному. В реальной же жизни немцы нас имеют как хотят. А мы кутятами в кучу собьемся и сделать ничего не можем. Да как же не можем? А танкисты из батальона капитана Сомова разве не отрубили висевших у вас на плечах немцев? А пленного командующего второй танковой группы ты разве не видел? И все это результаты того, что моя бригада не идет на поводу у немецких стратегов. Не дергается, если враги уже в тылу. Это генералы вермахта расписали, что с оголенными флангами и с угрозой попасть в мешок наши соединения будут любыми путями стремиться избежать окружения. Вся наша доктрина построена на том, чтобы соединения чувствовали локоть соседа. И немецкие генералы это прекрасно знают. Но в этом мы не оригинальны. Все армии Европы исповедуют такую доктрину. Тактика глубоких фланговых прорывов в глазах немцев единственно верная. Ведь именно благодаря этому они одержали все победы в Европе. И мы их как раз на этом и сможем подловить. Пусть бьют, прорываются, гонят хоть до Минска. А мы возьмем и не уйдем из Белостокского выступа. 10-я армия будет висеть над ними, как дамоклов меч. А как только самые боеспособные моторизованные части вермахта уйдут вперед, мы обрушим на них прямо им в спину наш карающий удар. Или ударить не в спину, а в самый мозжечок. Все-таки нам самим будет затруднительно протиснуться сквозь бутылочное горлышко выхода из Белостокского выступа. Тем более, когда господство в воздухе за немцами. К тому же они самое узкое место постараются плотно заткнуть самыми боеспособными частями, усиленными артиллерией. Но вот на запад дорога открыта. Там масса шоссе, проселков и болот практически нету. Немецких воинских контингентов тоже немного, и все они вовсе не дивизии первого эшелона, а значит отстой. И мы будем среди них, как стая волков в большом стаде травоядных. Где-то в районе Варшавы находится штаб группы армий «Центр». Отрубим голову Гидре, и все ее щупальца в виде ударных армий начнут конвульсивно дергаться и в конце концов развалятся. Тем более мы еще уничтожим склады и перережем линии снабжения. А ходу до бывшей польской столицы от границы СССР всего-то 80 километров. Наши передовые механизированные части смогут начать штурм ее предместий уже на следующий день после начала наступления. Я замолчал и демонстративно посмотрел на часы. График движения Волковыск уже был нарушен. Но если я не буду заезжать в бригаду, то это все терпимо. И время, чтобы явиться вовремя генерал-лейтенанту Болдину, еще было.